Где-то в открытом космосе. Я спешил. Пока в казарме царила суета и шум, я стремился ее покинуть по воздуховоду. Проползая над коридором, вынужден был остановиться. Там уже откачали часового и проводили дознание. Листер вплотную подошел к бедолаге и, хмуро рассматривая его, спрашивал. «Рядовой, что с вами случилось?» «Случилось», — хмыкнул я. «По морде случилось». «Я, господин Листер, стоял на посту. Ко мне подошел Марк Пруст и захотел выйти из казармы. У него зуб разболелся, только он отметился, как завыла сирена, и он ударил меня». «Ударил, значит?» — повторил, как эхо Листер. «А дальше что было?» «А дальше не помню». Листер, по-нашему Летеха, повернулся к дежурному. «Сержант, быстро найти Марка Пруста и приведите его сюда, узнаем, что между ними приключилось». Я затаился. То, что в казарме был чужой, пока не обнаружено. Но это только пока. Когда узнают, что украдена одежда и снаряжение у бойца, все встанет на свои места, и меня начнут усиленно искать. А где обычно я прячусь? Известно всем на корабле. В коридоре послышался шум и ругань. Два спецназовца вели раздетого и недовольного Марка Пруста. Листер, поджав губы, скептически посмотрел на рядового в нательном белье, покачался с носка на пятки и спросил. «Рядовой Пруст, где ваша форма?» Тот скривился, как от зубной боли, и мрачно огляделся. «Опять ребята пошалили, господин Листер! Они уже в третий раз, когда я засыпаю, прячут мою одежду!» Он недовольно посопел. «Знают стервицы, что я крепко сплю!» «С этим разберемся, рядовой. Скажите, зачем вы устроили драку с часовым и после спокойно пошли спать?» «Я?» — удивился Пруст. «Устроил драку с часовым? Не было такого!» «Да как не было? Ты ударил меня в живот и по шее!» — скричал часовой. «Не можешь простить, что тебе в ботинки нассали? Так я тебе говорил уже, это не я сделал!» Марк Пруст рванулся к избитому мной часовому. «Не ты! А кто тогда? Ты единственный был в кубрике!» Он схватил того за грудки, и обоих стали разнимать. «Ясно!» — четко произнес офицер. «Взаимная неприязнь! Дежурный! Обоих на гауптвахту! С рядового Пруста удержать стоимость обмундирования!» «За что?» — вскричал Пруст, пораженный несправедливостью. «У меня украли форму, и я еще должен буду заплатить за нее!» Он размахнулся и врезал кулаком по лицу ничего не подозревающему часовому. Забияку скрутили, и он согнутый, но непокоренный продолжал орать. «Гад, я тебя все равно достану! Я вам всем ботинки обоссу, сволочи!» Орущего Пруста и часового увели. Листер строго посмотрел на сержанта и осуждающе покачал головой. «Клиффорд, когда уже ваши люди перестанут так глупо шутить?» «Сэр, вы не хуже меня знаете. Это не я придумал. Это вековые традиции. В первый боевой полет десантника прописывают в космосе. Как он себя поведет, так к нему будут относиться и дальше. Пруст сам это заслужил». Офицер, не говоря ни слова, махнул рукой и пошел прочь. Я удивленно смотрел на представление, которое здесь разыгралось. Они что, ничего не поняли? Я не верил своей удаче. Но дожидаться, когда все разойдутся, не стал. Просто свернул опять в сторону кубриков и прополз несколько десятков метров. Казарма закончилась. К моему удивлению, внизу были кубрики с санузлом. Мне давно хотелось справить малую нужду, и я спустился вниз. Перед моим выходом включилась вентиляция, и я наглотался пыли. Одежда посерела, и мне все время хотелось чихать. Раньше, когда адреналин зашкаливал, я на это не обращал внимания. Сейчас напряжение немного спало, от пыли в носу невыносимо чесалось. Но чихать и выдавать себя я не мог. Неожиданно для самого себя мне пришла мысль ополоснуться. С сожалением вспомнил заклинание очищения Идриша, но применить его не мог. Поэтому, закинув форму в очистительный шкаф, который был в каждом отдельном кубрике, включив душ, быстро стал мыться. «Не дай бог, кто-то войдет и застанет меня здесь». «Когда ты чего-то боишься, по закону подлости это случается». Это я понял сразу, когда дверь в кубрик хлопнула, и в нее кто-то вошел. Неожиданно, но это для меня неожиданно, открылась дверь, и через слабо прозрачное стекло душевой кабины я увидел силуэт. «Моргана», — услышал вопрос и, зажав себе рот, промычал. «Угу». Голос был женский. Силуэт помелькал, сел на унитаз, встал и стал раздеваться. «Моргана, я к тебе!» Раздался мурлыкающий томный голос, и дверь душевой открылась. Ко мне спиной, снимая на ходу трусики, входила черноволосая, обнаженная стройная девушка. Единственное, что мне пришло в голову, схватить в охапку девушку и, увидев ее округлившиеся глаза, запечатать рот, готовый сорваться на крик поцелуем. Руки сами зашарили по телу. Девушка замычала, напряглась, желая вырваться, но затем закрыла глаза и ответила на мой поцелуй. Ее руки оплели мою шею, и она, дрожа, прижалась ко мне всем телом. Струи душа поливали нас горячей водой, а девушка дрожала все сильнее и сильнее. Я не думал, действовал как механизм. Нащупал точку на ее шее и нажатием пальца отправил ее в беспамятство. Поднял на руки и вынес из душевой, положил на койку и тупо уставился на обнаженную девушку. И что теперь делать? Мысли кидались из одной крайности в другую. Убить нельзя оставить. Так убить или нельзя? Ее черные волосы по плечи, почти как у меня, разметались по подушке. Скуластое лицо с тонким прямым носом напоминало мою мать Лигерийку. Или не мою мать, а мать Иридара. Мысли проносились беспорядочной волной, а я терял драгоценное время. Что-то хотелось сделать, но не было четкого понимания, чего именно. И снова шальные мысли прокрались в мою голову. Это все проделки Иридара, только ему может взбрести в голову переодеться в женщину. Потом, сколько у меня времени? Не появится ли названная ею Моргана? И что тогда делать с ней? Но пока я думал, руки сами залезли в шкафчик девушек и стали выгребать оттуда одежду. На полках была аккуратно сложена запасная форма, белье. Я взял в руки трусики и, держа в одной руке бюстгальтер первого размера, в другой большие трусы, сказал сам себе: «Нет, я это не одену». А внутренний голос твердо заявил: «Оденешь». «Брык», — обратился я к помощнику, — «скажи Лиану, чтобы смотрел моими глазами на девушку и делал меня похожей на нее». Внутри мне почудилось ворчание. Я с трудом влез в трусы, надел лифчик и, недолго думая, засунул под него толстые военные носки. Потрогал руками выпуклости и поморщился, но делать нечего. Поправил руками бюст и надел белую блузку. Видимо, Морганину, потому что она пришлась мне в пору. А та, что безмятежно лежала на кровати, была не в пример меньше меня. Затем натянул юбку, что была мне свободной, и, сморщившись, попросил: «Лиан, увеличивай бедра и задницу». На миг увидел недоуменную морду дракона и затем услышал его противный хохот. «Гад, издевается еще!» Вскоре я был в форме корабельного связиста. Осталось подкрасить губы и подвести глаза. Вся эта мелочевка лежала рядом на столике, небрежно разбросанная по всему столу. «Твою дивизию!» «Как пользоваться тенями? И помадой?» «Потом ногти. Они были у девушки красными, с какими-то немыслимыми рисунками». «Брык!» — без всякой надежды спросил я пройдоху. «Ты случаем не знаешь, как пользоваться всей этой женской принадлежностью?» «Знаю!» — совсем равнодушно ответил он. «А что?» «А то, что я нарядился в девушку, а похож на бегемота». «Понятно, командор, сейчас научу. А что такое бегемот?» И, не дожидаясь ответа, стал учить. Простым стержнем я, направив на ногти, сделал похожий рисунок. Достаточно было набрать нужную программу и попросить Лиана удлинить их. Тот сначала сделал не ногти, а когти, как у тигра. Но, поняв, что мне нужно, и посмотрев на ногти девушки-связистки, исправился. Вскоре были закручены ресницы, наведены тени и накрашена помада. На меня из зеркала смотрела девушка, лежащая на кровати. Только размера на три больше и с волосатыми руками. И такими же волосатыми ногами, с сильно развитыми икроножными мышцами. Белая блузка была с короткими рукавами, а юбка до колен. «Почему на кораблях женщинам разрешают ходить в такой форме?» — мысленно возмутился я. «Могли бы одеть их в комбинезоны». Лиан, сделав свои дела, удалился вглубь сознания и на мои просьбы не отвечал. Но на помощь пришел Брык. «Вон лежит ионный депилятор. Брей свои руки и ноги». Пришлось тщательно удалять волоски, благо это не заняло много времени. Перед выходом в свет посмотрел еще раз в зеркало, улыбнулся очаровательной соблазнительной улыбкой, с досады сплюнул и пошел вон из кубрика. Волнения не было, только идти было неудобно. Туфли жали, и трусы врезались в зад. Хотелось постоянно их поправлять. Да и походка оставляла желать лучшего. Я шел как матрос-новичок на корабле во время качки. На боку висела сумка с ремкомплектом. И я с деловым видом шел к лифту. Или лучше сказать, шла. На груди красовался бейджик с именем старший специалист связи Леранда Монади. Такое переливающееся в звуках имя. Весьма подходит к этой красотке, что осталось лежать на кровати. Чтобы не путаться, я решил называть себя она и вжиться в образ красотки. Мимо меня прошмыгнул боец и отдал честь. Я вяло улыбнулась и пошла дальше. Фу, облегченно выдохнула я. Первое испытание прошло, и уже более спокойно пошла дальше. Проходя мимо двух офицеров, я сама отдала честь и вошла с ними в лифт. Один из них вышел на следующем уровне, а другой, нажав нужный мне отсек, после того, как закрылась дверь, повернулся ко мне лицом. «Лира, детка, что за официальность между нами?» Начал он и попытался меня обнять. Я сделала шаг назад и сверкнула гневно очами. «Гад еще пристает!» Но офицер был настойчив. Он крепко обхватил меня за талию и прижал к стене. «Ты злишься на меня за то, что я не пришел к тебе, когда эта дура Моргана была на дежурстве? Так я не мог. Ты хорошо знаешь, была общая корабельная тревога». Он плотнее прижимался ко мне и тянулся руками к груди. Я ухватилась за его руки, не давая их поднять. «Что делать?» — заметались мысли. «Негодяй стал задирать мне юбку. Гад, что он делает?» Я рукой остановила его руку, а он вцепился в мои губы своими слюнявыми губами. Не соображая, что делаю, врезала коленом ему между ног. Парень охнул и отпустил меня. В это время лифт открылся, и в него вошли двое техников в рабочих комбинезонах. Они увидели скрюченного офицера и меня, поправляющую юбку и прическу. Слава богу, что помада здесь не размазывается. Видимо, мой взгляд им ясно дал понять, что здесь произошло. «Мидера, вам помощь нужна?» Брезгливо глядя на офицера, прикрывающего пах руками, спросил тот, что был старше по должности. На груди его комбинезона был знак техника 4-го класса. Я поправила блузку и улыбнулась. «Нет, спасибо, я справилась сама». Офицер уже отдышался и обиженно спросил. «Лиранда, какая муха тебя укусила? Я только хотел сказать, что соскучился». Он бросил неприязненный взгляд на техников. Те усмехнулись, но промолчали. Лезть в разборки они не хотели. Девушка помощи не просила, значит и нарушения не было. Дверь вновь открылась, и я вышла из лифта. Зачем и куда иду, я знала. Мне нужна была тюрьма. Но что делать дальше, я не представляла. Как туда пройти? И как вытащить Муна? И как с ним удрать с корабля? Пока я медленно брела по коридору, проявился Брык. Проказник заржал в полный голос и издевательски сообщил. «Мидера Монади, вас срочно вызывают на главный пост связи. Схема, как пройти туда, у вас выложена в памяти нейросети». Я остановилась. «Брык, чего они хотят?» Мне стало немного страшно. «Нужно провести проверку линий связи в жилом отсеке», — ответил он. «Что делать? Извечный вопрос стоит пред тобой, когда не знаешь, что делать. Этим вопросом мучаются в России с давних времен. Написаны книги, статьи». Чернышевский и Ленин задавались этим вопросом. Задалась и я. Кроме того, в кубрике лежит без сознания девушка, что в любой момент может встать и поднять тревогу. «Брык. Здесь есть свободные кубрики, в которых никто не живет». «В каком именно месте нужен кубрик?» — отозвался мгновенно тот. «Рядом с тем, где я превратился в девушку». «Нет». «Плохо», — подумала я. «Мне нужно выгадать время, а его-то у меня было очень мало». Я вновь вошла в лифт и вернулась на уровень, где находились жилые помещения технического и военного персонала. В кубрике спокойно посапывала настоящая Леранда Монади. «Что же мне с тобой делать?» Глядя на девушку, размышляла я. «Не в вентиляцию же тебя засовывать?» Но выход нашелся. Как подсказала мне память техника, у связистов и техников есть тележки на грави-подушках. В них находятся разные запчасти, инструменты и аппаратура для работы и диагностики оборудования. И проходя далее по коридору, я видела дверь, на которой была табличка «Техническое помещение группы связи». Все под рукой. Вот туда я и поспешил. Через три двери нашел нужное мне помещение. Открыл с помощью электронного ключа девушки дверь и радостно улыбнулся. Точно, Тележки стояли у стены, и было их целых три. Закрыв за собой дверь, я выкинула ненужное мне оборудование и активировала тележку. Она слушалась команд Брыка, а Брыком командовала я. Не беспокоясь, вышла из помещения, и следом выплыла тележка. Уже не обращая внимания на проходящих специалистов, я подошла к двери кубрика и, подождав, когда скроются встречные люди, вкатила тележку в кубрик. Подняла спящую девушку и положила ее в освободившееся пространство. Только я успела сделать это, как дверь отворилась. Мое сердце бешено заколотилось в груди. В кубрик ввалилась дородная деваха с красными полными щеками, что называется кровь с молоком, широкая в плечах и в бедрах. Я замерла, а та беззаботно рассмеялась. «Дуреха, ты чего сюда телегу притащила? Решила от красавчика Бурбада защищаться?» Она заливисто рассмеялась. «Ничего не говори!» Подняла она руку, останавливая меня, хотя я молчала и тупо на нее пялилась. «Я уже наслышана, как ты ему яйца отбила. И правильно сделала. Этот бабник переспал с Крозой, представляешь? С этой шлюхой!» Девушка широко обошла тележку, чмокнула меня в щеку и стала раздеваться. «Чего встала?» — сказала она. «Давай, дуй, тебя в главной секции ждут». Она обернулась и подмигнула. «Вечером я тебя утешу». Я опрометью бросилась из кубрика. «Блин, да тут Содом и Гоморра, тут все спят друг с другом, писают в ботинки. Ну и нравы». По маршруту, проложенному Брыком, прибыла на главный пост связи. В большом помещении, заставленном оборудованием, сидело трое техников и дежурный офицер связи. Он через плечо посмотрел на меня и тоже загадочно улыбнулся. «Детка, где тебя носит? Лови задание и марш на верхний уровень. Как сделаешь работу, доложишь». Он подмигнул мне. «Вечером загляну к вам в гости». «И этот туда же», — вздохнула я. Однако, как популярна эта связистка среди мужской и женской половины, и вспомнив реакцию настоящей Леранды на мой поцелуй, подумал, что с таким либидо не мудрено быть популярной. «Брык, что за задание?» А тот ответил, словно живой человек. «А, не парься. Дроны по моей команде уже начали выполнять его. Кроме того, я через твое задание получил доступ к вспомогательному оборудованию. Теперь прохожу в реакторскую секцию. И скин пока не трогаю. Из реакторской я могу быстро распространиться на половину всего оборудования. На контрольные скины, на скины связи, на энергетические цепи, на системы охлаждения реактора и жизнеобеспечения. Даже взять под контроль склады с топливом». Я слушала его болтовню и катила тележку в жилой сектор первого уровня. Мне куда-то надо было деть ту, кем я теперь была. «А в тюрьму ты войти можешь?» — на автомате спросила я. «Мне нужно туда попасть. Потом отправиться в корабельный док и вылететь оттуда на каком-нибудь корабле с гравиприводом». «Теперь, когда у меня есть новые коды доступа к оборудованию связи, это проще простого. Подожди минут 15», — ответил пройдоха, сын пройдохи. Лифт остановился на нужном уровне. Двери открылись, и в лифт вошел хмурый Вейс. Он натянуто улыбнулся и поздоровался. «Добрый день, Мидера». «Все мужики и козлы», — почему-то с обидой подумала я. «Они Мидерами называют или знатных дам, или красавиц. Простые девушки от них такого комплимента не дождутся». «А если бы я не была красивой, вы бы назвали меня Мидерой?» Вырвалось у меня, а в мозгах всплыл вопрос. «Что я несу? Какого черта я спрашиваю этого старого козла о таких далеких для меня вещах?» Вейс хотел нажать на кнопку нужного ему уровня, но, услышав мой вопрос, убрал руку. «У вас не задался день, старший специалист связи?» Спросил он с улыбкой. «Нет, все нормально», — ответила я и натянуто улыбнулась. «Просто, господин Вейс, мне нужно проверить вашу каюту на предмет исправности линии связи». «О, нет проблем». Еще шире улыбнулся Вейс и первым вышел из лифта. «Прошу следовать за мной». Что-то он как-то странно весил, подумала я, рассматривая его спину. Потом, что со мной происходит? Я начинаю ощущать себя женщиной. Трусы опять собрались в веревочку и врезались. В общем, врезались. «Как они ходят!» — недовольно подумала я про девушек и стала поправлять Морганины трусы. Старый пень услышал мое шевеление и оглянулся. Я мгновенно выпрямилась и мило улыбнулась. «Ну, чего встал, старый козел? Иди давай, не оборачивайся!» Все так же очаровательно улыбаясь, подумала я. «Все же, что со мной происходит? Что за гормональный всплеск?» «Это я, командор, помогаю вам! Ну, не только я, и эта ящерица еще!» Прозвучал голос Брыка. «Чтобы все выглядело правдоподобно, вы в образе женщины и должны ощущать себя женщиной!» Показался облик Лиана, который противно хихикал. «Ясно, проделки дракона!» — разозлилась я. «Эта морда меняет мне гормональный баланс. Это он шутит надо мной так. Ну, Лиан, я до тебя доберусь!» Я мысленно показал ему кулак. «С вами все в порядке?» — спросил Вейс и подмигнул. «Да, спасибо». Мы шли к его каюте. На этом уровне были не кубрики, а полноценные каюты, словно апартаменты на круизном лайнере. Не такие роскошные, но зато со всеми удобствами и раздельным санузлом. Он открыл дверь, пропустил меня с тележкой вперед и, обворожительно улыбаясь, закрыл двери. «Чего он скалится?» – подумала я и поняла это, когда он повернулся, держа Станнер в руке. «Держите руки на виду, девушка», – предупредил он. «И не вздумайте шевелиться». «Что с вами?» — в ответ спросила я. «Вы понимаете, что угрожаете должностному лицу при исполнении? Это уголовное преступление. Уберите Станнер немедленно». «Девочка!» — с хищной улыбкой ответил Уэйс. «Мое имя здесь знает только капитан. Для всех остальных я просто Александр Норкит. Ты глупо прокололась. Подойди медленно к тележке и открой ее», — сказал он. И, видя мое замешательство, приказал: «Живо!» Понимая, что если старый пердун выстрелит, то я снова буду обездвижена, и начинать свои путешествия в медкапсуле, где мне будут сканировать сознание и память, я не хотела, поэтому, скрывая досаду и свой промах, медленно подошла к тележке и открыла крышку. Вейс заглянул в нее и удивленно воззрился на мою близняшку. «Мне этого времени хватило, чтобы резко выбросить руку и отбить в сторону Станнер. Тот вырвался из рук, и второй рукой я прихватила Вейса за грудки и силой ударила по носу лбом. Старик стал заваливаться, но я его недооценила. Он успел послать сигнал тревоги своим людям. Это мне сообщил Брык и в панике прокричал: «Вы раскрыты, командор, бежим!» «Паникер, хренов!» Я всполошилась следом за ним. Подобрав Станнер, усыпила Вейса и, закрыв крышку, выскочила из каюты. К нам бежали несколько крепких ребят. «Скорее!» — крикнула я. «Господину Норкиту стало плохо!» Адовцы заскочили в каюту. Один блокировал двери, другой быстро осмотрел все помещения. Только после этого стали оказывать помощь Вейсу. «Старший специалист!» — начал тот, что был повыше, и применил прием психологического давления. «Что здесь произошло?» «Я не знаю». Запинаясь и притворяясь испуганной, начала блеять я. «У меня задание проверить линии связи в жилом секторе первого уровня. Я проверяла. Этот господин предложил проверить у него, и когда мы вошли, он побледнел и стал падать. Больше я ничего сказать не могу». Второй перевернул лежащего старика на спину. Все лицо Вейса было в крови, текущее из разбитого носа. «Грег, у шефа разбит нос», — громко произнес он, обращаясь к напарнику. Оба повернулись ко мне, я только пожала плечами. «Не знаю, ребята, в чем дело. Наверное, когда падал, разбил себе нос». Тот, кто допрашивал меня, сурово проговорил: «Старший специалист, вы задержаны до выяснения всех обстоятельств». И предъявил мне свой жетон. «Послушай меня». Теперь пошла я в атаку. «Ты на корабле, и здесь всем командует наш капитан. Сначала сообщи моему начальству и получи на это разрешение. В противном случае это незаконное задержание. Я имею право сопротивляться. Понял?» Парень иронично усмехнулся и ответил: «Не понял». И, не оборачиваясь, приказал напарнику: «Брэк, задержи красотку». Я стала отступать в коридор. «Не совершайте ошибку, ребята. Я при исполнении». И мысленно обратилась к Брыку: «Брык, сообщи, что меня хотят задержать сотрудники ада». «Кого именно, командор? Вас или Мидеру?» Засранец и здесь пытался шутить или просто не въехал в ситуацию. «Хотят задержать старшего специалиста Лиранду Монади». «Уже сделано». Жди указаний. Но ждать было некогда. Брэк, видимо, модификант, молниеносно проскочил расстояние, разделявшее нас, и заломил мне руку за спину, после чего с глумливой улыбкой сунул руку мне под юбку. Надо было видеть его лицо, он выдернул руку, словно получил ожог, и получил моим затылком сокрушающий удар по лицу. Видимо, Лиан постарался. Оглушенный, он ухватился руками за голову и, отпустив меня, стал падать. Второго я приложила станером. Теперь надо удирать. Брык, где каюта, в которой держали Муна? Третья дверь направо. Живо ответил он. Подхватив тележку, не мешкая, устремилась туда. Все как всегда. Я действовала сумбурно и без всякого плана, подчиняясь только смутным ощущениям Эридара. Я заскочила в дверь, закрыла ее и стала быстро раздеваться. Вытащила из тележки настоящую Эльранду и стала суматошно одевать ее. Лифчик, трусы, что спадали с нее. Но я не обращала на это внимания. Блузку, юбку. Все ей было велико. Недолго думая, я порвала на ней одежду и белье и стала приводить ее в чувство. Девушка зашевелилась. А я уже голая сиганула в воздуховод вентиляции и поползла отсюда подальше. «Брык, дружище!» — попросил я своего секретаря. «Дай как-то знать девушке, что ее пытались изнасиловать адовцы!» Брык задумался, потом несмело произнес. «Попробую!» Лиранда медленно приходила в себя. Последнее, что она помнила, это поцелуй мужчины, сладкий и жгучий. От него она вся воспламенилась. Осознание того, что чужие руки бесцеремонно шарят по ее телу, разожгли в ней сильнейший огонь желания. Она бросилась навстречу этому огню и... Все, больше она ничего не помнила. «Что это было?» Спросила она себя и привстала с пола. Усевшись, девушка стала рассматривать обрывки одежды на себе. «Где я?» Растерянно подумала она и получила подсказку. «На верхнем жилом уровне ты должна выполнить задание». «Задание? Какое?» И снова пришла подсказка. «Посмотри в памяти нейросети». «Ага, мне надо проверить линии связи». Прочитала она служебное задание. «А почему я в таком виде?» Она поднялась, и с нее спали порванные трусики. Подняв их, девушка недоуменно на них уставилась. «Что это? Это не мое». «Твое. Тебя пытались изнасиловать», — прозвучал голос в ее голове. «Изнасиловать? Кто пытался?» Девушка ошарашенно полезла руками под юбку, ощупывая себя. «Александр Норкит», — прозвучал ответ в ее голове. «Старик, что поселился на этом уровне?» Девушка, сбитая с толку информацией, приходящей в ее голову, открыла дверь каюты и вышла, все так же держа трусики в руках. В коридоре толпились десантники и группа гражданских. Они стояли напротив друг друга, наставив оружие, и громко кричали. «Вот она!» — закричал пожилой мужчина с распухшим носом на лице. «Это шпионка! Держите ее!» «Какая шпионка? Где?» Обернулась Лиранда и посмотрела назад. Там никого не было. «Кто это?» — спросила она сама себя, рассматривая человека, тыкающего в нее пальцем. «Это Александр Норкит», — пришел ей ответ, — «который пытался тебя изнасиловать, и ты, защищаясь, ударила его по носу». Девушка, увидев старика, вспыхнула от ярости. Этот старый кобель приставал к ней. Она решительно направилась к притихшим людям. «Да хватайте же ее!» — закричал старик. И Лиранда, подойдя, хлестанула его трусами по лицу. Не ожидавший такого, старик отшатнулся, а девушка, наступая на него, хлестала его трусами и почти визжала. «Сволочь старая! Убью, гада!» Ее схватили за руки гражданские, и она закричала еще громче, забилась в их руках в истерике. И не выдержав, вспомнив свои годы в приюте, когда они, приютские, дрались с уличными детьми, заорала. «Ребята, наших бьют!» Этот сигнал явился спусковой кнопкой, разорвавшей пустые пререкания, и бойцы, услышав знакомый им и родной по кабакам клич «Наших бьют!», побросав оружие, устремились в драку. Они с веселой яростью набросились на гражданских, и все смешались в единую кучу. Первого, что держал Лиранду, вынесли ударом ноги по уху, сразу. Второго, крепкого парня, который схватил ее, Лиранда, вспомнив годы выживания в приюте, укусила за нос, и тот, взвыв, отпустил ее. Она пригнулась и попыталась добраться до старика. «Я тебе, старый паскудник, не портовая шлюха, чтобы так просто меня трахать!» — прошипела она. «За все платить надо!» Но тот сам рвался к ней, и, избегая общей свалки, подныривая под дерущихся, целеустремленно пробирался к ней. Они встретились на полпути. Вэй с яростной ухмылкой торжества. Она с ненавистью дикой кошки, у которой отобрали добычу. «Попалась, голубка!» — торжествующе прорычал Вейс, протягивая руки к девушке. А та сама прыгнула на него и, обхватив его ногами, стала расцарапывать ему лицо. Вейс понял, что что-то пошло не так. Все его навыки рукопашной борьбы не могли ему помочь отодрать от себя шипящую и плюющуюся фурию. Ее острые ногти оставляли глубокие царапины на лице, и боль заполняла его сознание. Наконец он не выдержал и, взвыв, врезал старшему специалисту в солнечное сплетение. Лиранда задохнулась от внезапной боли. Ее ноги разжались, и она съехала со старика на пол. Вейс полез в карман и достал наручники. Но его торжество было недолгим. Ближайший боец спецназа, увидев, как он обошелся с их сослуживицей, с размаха врезал Вейсу по зубам, за что тоже был отправлен нокаут бойцом Вейса. Но Вейсу это не помогло. Он улетел в открытую дверь своей каюты и, потеряв половину зубов, отключился. По кораблю раздавались громкие звуки тревоги. Капитан устало и без удивления уставился на старшего дежурного офицера вахты. «Что там еще?» — спросил он. «Объект нашелся». «Никак нет, сэр. В жилом секторе на нашем уровне идет драка между корабельным десантом и людьми господина Александра Норкита», — растерянно доложил дежурный. «Драка?» — не веря услышанному, переспросил капитан. «Почему?» «Сэр, командир группы связи докладывает, что люди Норкита попытались арестовать нашу связистку, что проводила обследование линии связи в жилом секторе. Та запросила помощи и...» «И что? Докладывайте быстрее!» — раздраженно приказал капитан. «Мямлите, как девушка перед первым сексом!» «Бойцы, сэр, вступились за связистку, и поэтому началась драка. Туда уже отправлен наряд оперативной группы», — поспешил добавить офицер. «Норкита, связистку и командира группы бойцов, что затеяли драку, ко мне, немедленно! Попытки сопротивления безжалостно пресекать по второму варианту захвата. «Есть, сэр!» — отрапортовал дежурный и на пару мгновений застыл, отдавая команду по нейросети, подключенной к системе оповещения. Капитан сурово смотрел на избитых людей. Напротив него стояли и переминались ноги на ногу пятеро. Он поглядел на связистку. Она была в разорванной юбке и блузке с синяком под правым глазом. Но тот сверкал огнем вызова и неугасимого гнева. Растрепанная девушка была в ярости. «Что творится? Что творится?» — мысленно стал сокрушаться капитан. «Такого похода у него еще не было. Казалось, все на корабле сошли с ума. Ну зачем Вейсу понадобилось арестовывать эту девицу?» «Господин... Норкит...» — начал медленно подбирая слова говорить капитан. «По флотским правилам я должен сначала заслушать младших чинов. Но произошли события, которые не укладываются в рамки происшествия. Это не просто чрезвычайное происшествие. Это похоже на бунт или диверсию. Расскажите, что произошло?» Вейс радостно открыл рот в улыбке. И капитан сокрушенно покачал головой. Передних зубов у начальника управления ада не было. Он вообще производил сильное впечатление своим потрепанным видом. Расцарапанное очень бледное лицо, распухший нос и отсутствие зубов делали его похожим на покойника. Только покойника ожившего. При этом он радовался. «Вы правы, господин капитан», — шепеляло начал он и посмотрел, торжествуя на девушку. «Произошло больше, чем ШП. Мною раскрыт диверсант». Он выпрямился и гордо посмотрел на капитана. «Подождите», — поморщился тот. «Вы нашли диверсанта. Я правильно вас понял?» «Совершенно верно». «Хм, и кто он?» «Вов». Вейс указал пальцем на связистку. «Эфа, первоофицер диверсант». «Или я схожу с ума, или мир перевернулся», — сокрушался про себя капитан. «Как вы об этом узнали, сэр?» Он посмотрел на Вейса взглядом человека, который видел перед собой душевно больного. Аша созвала мое настоящее имя. Его знаете только вы и мои люди. Капитан помрачнел. Это меняет дело. Старший специалист, что скажете в свое оправдание? Мне не в чем оправдываться, сэр. Я выполняла задание дежурного офицера связи и прибыла в жилой отсек первого уровня. Этот господин... Она показала глазами на Вейса. Пригласил в свою каюту и там попытался меня изнасиловать, словно я портовая шлюха. Я сопротивлялась, а он порвал на мне белье и одежду. Я еле вырвалась и спряталась в соседней каюте, дождалась подкрепления и вышла. «Да что вы ее слушаете?» — закричал Вейс, огорошенный абсурдным обвинением. «Эфа не связистка. Связистка находится в тележке, с которой эта особа прибыла на жилой уровень». От возмущения Вейс даже перестал шепелявить. «Пусть доставят эту тележку сюда. Она осталась в каюте. Откуда вышла эта шпионка?» Его глаза тоже запылали от оскорбления. «Тележку сюда!» — приказал капитан. «Ждем!» В это время к нему тихо подошел офицер контрразведки и подал свой электронный блокнот. «Сэр!» — прочитал капитан. Лиранда Монади на корабле занимается проституцией. За деньги она обслуживает мужчин и женщин. Ее услугами пользовались прикомандированные люди Норкита. Она не шпионка. Капитан, прочитав сообщение, усмехнулся и посмотрел на Вейса. И этот туда же, старый козел. На кораблях не было борделей, но в долгом путешествии негласными правилами разрешалась близость мужчин и женщин. Лишь бы это не афишировалось. В противном случае оба списывались с корабля. А платно или бесплатно это было, никого не волновало. У флотских были свои традиции, сложившиеся столетиями, и они были крепче уставов и наставлений. Прикатили тележку. «Открывайте», — приказал капитан. Девушка, возмущенно дыша, открыла ее, и там было пусто. «Пусто», — облегченно проговорил капитан. Ему совсем не улыбалось поймать на своем корабле шпиона. Вейс ошарашенно смотрел на пустой ящик. «Но она там была!» — закричал он. «Я сам это видел!» Он посмотрел на своего бойца, ища у него поддержки. Капитан оставался невозмутимым. «В каюте, где нашли тележку, еще кто-нибудь был?» — спросил он тех, кто привез тележку. «Никак нет, господин капитан!» — отрапортовал его порученец. «Мы осмотрели все помещение, следов посторонних не нашли». «Вам нужны доказательства!» Не выдержав, вскричал сотрудник ада, пришедший с Вейсом. «Они есть! Это не женщина, это мужчина!» Он указал пальцем на Лиранду. «Я сам проверил!» Все, в том числе и Вейс, удивленно посмотрели на парня. «Брэк, что ты имеешь в виду?» Спросил он. «У нее!» Он заморгал, не зная, как высказать свою мысль. «Не женский половой орган!» «Не женский?» Капитан был снова удивлен. «А какой?» «Мужской, сэр», — ответил Брэк. «Пусть поднимет юбку и покажет нам его». Лиранда, услышав такое обвинение, стала отступать назад. «Нет», — тихо проговорила она, — «я не буду поднимать юбку». «Старший специалист», — сурово проговорил капитан. «Вы слышали обвинение, выдвинутое против вас. Мы не можем вызвать другую женщину, чтобы она вас освидетельствовала. Поднимите юбку и закроем эту тему». Лиранда, покраснев до мочек ушей, закрыла глаза и медленно подняла свою юбку. «Да уж», — крякнул капитан. На лобке девушки он прочитал наколку. «Хочешь меня, плати». «Да уж», — повторил он. «Опустите юбку и отправляйтесь в медблок». «Так где вы увидели мужской половой орган?» Скрывая улыбку, спросил он бойца Вейса. Тот, моргая растерянно, смотрел на уходящую девушку и не отвечал. Вейс понял, что это конец. Конец ему, его карьере, его авторитету. Его осудят и тихо уберут. Он застонал. «Брэк, ты дурень!» «Отведите господина Норкита в корабельную тюрьму, его людей тоже!» приказал капитан, и, чтобы скрыть торжество, плескающееся у него в глазах, отвернулся от Вейса. Теперь жизнь Вейса, все его благополучие зависело от него. Он подумает, как распорядиться предоставленной ему возможностью. Девушку он убедит молчать. Она побоится огласки и списания с корабля. Однако красивая сучка. Сегодня вызову ее к себе на частную беседу, решил он.